мои, хоть бело-голубые, малиново-салатные, любые. Вы, может быть, давно меня забыли, а я вот тут, само собой, в Москве. И в пятницу опять же шаривари, все там же в глухаре, на цвет бульваре. Слегка пою, играя на ситаре, и легкий шум полета в голове. Что тут с тобой? Считай, пастерушка, танцуй, пой, немецкая старушка. Тут скукота, лежанка да кормушка, но люди есть прогнозу вопреки. Людей зову союзников, поверь, часа на полтора, по крайней мере. Так с песенкой забудем о потере. Цветной глухарь там в пятницу стихи. Цветной глухарь там в пятницу стихи. Цветной глухарь там в пятницу стихи.